продолжают свой обычный бизнес. Ситуация действительно страшная, хотя не безнадежная. Вот почему я хотел бы, чтобы вы присоединились ко мне в поддержке организации «Наступление на курение и здоровье», которая борется против табачных интересов, предпринимает легальные действия для создания территории для некурящих на всех самолетах, в автобусах, поездах и других общественных местах, а также запрещение дорогостоящих реклам, соблазнительно взывающих к молодежи. Может быть, вы желаете знать, являются ли территории для некурящих делом, о котором стоит беспокоиться? Отвечаем на это. Да. Позвольте мне как врачу объяснить вам, что дышать сигаретным дымом вредно. Если мы хотим жить, мы должны иметь для дыхания чистый воздух. Многие научные и медицинские исследования, включая доклад главного хирурга США, продемонстрировали, что вдыхание чужого сигаретного дыма опасно для вашего здоровья. Наша организация будет работать над достижением следующих целей. Первое. Осуществить учреждение территорий для некурящих в ресторанах, отелях, на спортивных аренах и в других общественных местах и обеспечить защиту некурящих рабочих на их рабочем месте. Второе. Запретить обман сигаретной рекламы и ее процветание. Мы должны остановить наступление рака и эмфиземы, имеющих место из-за того, что людям вещают о сигаретах с гигантских рекламных щитов, с обложек книг, которые читают дети, в рекламных программах телевидения. Третье. Сделать сигаретные компании юридически ответственными за многие тысячи и миллионы смертей, потерю трудоспособности и разрушений, которые они вызывают каждый год. Искренне ваш, Ричард.